Последнюю ночь он провел охая и стоная и измучил Нину Александровну, которая всю ночь грела ему для чего-то припарки. Под утро вдруг заснул, проспал 4 часа и проснулся в сильнейшем и беспорядочном припадке ипохондрии, который и кончился ссорой с Ипполитом и проклятием дому сему. Заметили тоже, что в эти 3 дня он беспрерывно впадал в сильнейшее честолюбие, а вследствие того и в необыкновенную обидчивость. Коля же настаивал, уверяя мать, что все это тоска по хмельном, а может и по Лебедеве, с которым генерал необыкновенно сдружился в последнее время. Но 3 дня тому назад с Лебедевым он вдруг поссорился и разошелся в ужасной ярости. Даже с князем была какая-то сцена. Коля просил у князя объяснения и стал, наконец, подозревать, что и тот чего-то как бы не хочет сказать ему. Если и происходил, как предполагал совершенную вероятностью Ганя, какой-нибудь особенный разговор между Ипполитом и Ниной Александрой, то странно, что этот злой господин, которого Ганя так прямо назвал сплетником, не нашел удовольствия вразумить таким же образом и Колю. Очень может быть, что это был не такой уж злой мальчишка, каким его очерчивал Ганя, говоря с сестрой, а злой какого-нибудь другого сорта, да и Нине Александре вряд ли он сообщил какое-нибудь свое наблюдение, единственно для того только, чтобы разорвать ей сердце. Не забудем, что причины действий человеческих обыкновенно бесчисленно сложнее и разнообразнее, чем мы их всегда потом объясняем и редко определенно очерчиваются. Всего лучше иногда рассказчику ограничиваться простым изложением событий, так и поступим мы при дальнейшем разъяснении теперешней катастрофы с генералом, ибо, как мы ни бились, а поставлены в решительную необходимость уделить и этому второстепенному лицу нашего рассказа несколько более внимания и места, чем до сих пор предполагали.